«Вот что, друг, купи-продай!» — перебил его Устин, не вставая с постели. «Послушай наперед ты меня!» — и бросил жене. «Пойди там скотину глянь!» Пестемей вышла. Устин заговорил тихо, будто рассуждал сам с собой. «И как это я, старый дурак! Как ты сумел уговорить меня скрипучим своим голосом забыть про те Сташкин в мокром лагу? Так ведь чуял я, взыграет, но не сено!» — плаксиво оправдывался Юргин. «Все выжидал?» «Выжидал!» Устин встал с кровати, растрепанный, в рубахе на выпуск, быстро заходил по комнате и выждал, дождался. «Что теперь делать? Чего Захару говорить? Задохнешься когда-нибудь от жадности?» «Раздуешься и лопнешь, как пузырь с гноем!» «Но-но!» — выкрикнул Юргин, и в его голосе прозвучали вдруг угрожающие нотки. «На равных играем! У пса вон тоже четыре ноги! Передние пусть твои, я не спорю, а отруби-ка задние ноги, и передние не побегут!» «Не побегут? У пса, значит, я так!» «Слова для меня без весу и цвету. Я, к примеру, что на одинаковых правах мы, в смысле, живем одинаково». Устин скривил губы и лег на свою кровать. Лежал долго и все молчал. Илья ерзал на стуле, кашлял в маленький кулачишко, такой маленький, что, казалось, и ложку-то во время еды Иругин, наверное, держит с трудом. «Чтоб наклал воз сена, да свез на ферму», — вяло сказал Устин. «Нет, хе-хе», — протянул Юргин. «Откуда оно у меня лишнее-то?» «А я, говорю, отвезешь», — повысил голос Устин. Юргин помедлил и спросил. «Дык, как же, непонятно мне?» «Чего?» «Овчинников же первый завопил по деревне. Сомневаюсь, чтоб закон на это. Народ Захарка обирает. Ну?» «А он тебя всегда правильно понимал. Я, конечно, и дел, как всегда, на подхвате». Долго Устин Морозов лежал с закрытыми глазами и начал говорить, так и не открыв их. «Народ? Народ-то вон возит и возит сено. Скажи Андрону, пусть заткнется». И Устин тяжело вздохнул. «Вот так. Вези, вези, ничего. Не последний день живем». «Ладно уж. Ага. А теперь что там у тебя?» «Дык что? Оно тоже невеселое. Я и тоже говорю, не молчал, как и Андрон. А Шатров Аниск вчера, примечаю я, звонит колокол, а люди не крестятся. Я так и открыл рот». Устин при этих словах повернулся к Илюшке. «Насквозь он видит, колдун старый. Поверь мне, — продолжал Юргин. Уж ты поверь, и эдак аж провуравил меня глазищами. Не такой, мол, ты придурок, как притворяешься, али как Антип вон. Тот, конечно. Я так и ждал, что спросит. С чьих от слов звоните с Андроном? Кто за веревочку дергает?» «Так, — вымолвил Устин, — еще что? Значит, не понимаешь?» Крутнул куда-то за окно головой Юргин. «А вдруг он, старичишка тонконогий, не этими намекательными да туманными словами, вдруг он прямо брякнет, а? Загремим тогда под панфары». «С чего он брякнет? Об чем?» — начал было Устин, но умолк на полуслове, задумался. «Об чем?» «Действительно, не о чем вроде бы говорить старику, но ведь тоже всю жизнь смотрит с какой-то ехидной усмешечкой, будто знает, что корчится он, Устин, как в огне. Что же, может, и догадывается, чует. Ведь не из голодьбы он, сам из нашего брата, потому и чует. Странно только, что никогда ничего не спросит, не вступит в разговор. Что это за человек, Устин так и не мог понять до сего дня. Самая длинная беседа между ними состоялась лет 30 назад, когда Устин только приехал в Зеленый Дол. Помнится, начал Устин жаловаться ему, в надежде найти сочувствие. Вот, мол, приняли в колхоз, а сами сторонятся. «Приняли? Живи», — сказал Анисим, ухмыльнулся с каким-то одному ему понятным смыслом и пошел прочь. А потом изо дня в день, из месяца в месяц,